Мелкий вор – большой убийца. Каким трудом достигается успех в раскрытии преступлений, хорошо видно на примере случая, ставшего сенсацией для профессионалов и вошедшего в историю криминалистики как триумф использования ею данных естественных наук. Правда, это было более 50 лет назад, с тех пор появилось много новых средств и методов борьбы с преступностью. Но огромное значение использования криминалистикой данных естественных наук в этом примере особенно поразительно. До этого ни разу возможности естественных наук не использовались так широко и не имели столь решающего значения, как в деле Опица. В журнале «Общественная безопасность» органе Интерпола этот случай очень подробно описан начальником Брауншвейгской криминальной полиции. Зимой 1935-1936 года дирекция городской купальни в Брауншвейге неоднократно обращалась в полицию по поводу краж, совершаемых у посетителей. Преступник, вероятно, один из посетителей римской паровой бани, подбирая ключи к закрытым кабинам, похищал деньги из кошельков и бумажников, причем всегда только в субботу после обеда. Все попытки поймать его на месте преступления долго оставались безуспешными, пока это не удалось 25 января 1936 года. Из замаскированного в потолке люка сотрудник бани увидел, как какой-то мужчина открыл чужую кабину и вытащил из кармана брюк деньги. Через несколько минут вора, оказавшегося страховым агентом Фрицем Опицем, задержали и привели к директору купальни. Поначалу Опиц все отрицал, но затем, увлеченный неопровержимыми показаниями свидетелей кражи, в определенной степени сознался. Полицейские обнаружили в его кармане 5 ключей, 3 из которых подходили к кабинам 11А и 11Б. В углу его кошелька торчала скомканная купюра в 20 марок. Опиц смущенно улыбался. «Я знаю, что вы думаете, но вы ошибаетесь. Я не вор, я лишь увлеченный ремесленник. Изготовление восковых отпечатков ключей тоже относится к вашим талантам?» — спросил его один из полицейских. «Нет, с восковыми оттисками я не работал». «Каким же способом вы изготавливали поддельные ключи?» «Из купленных болванок, при этом я использовал свои слесарные навыки». «И для чего все это?» Я получал большое удовольствие, когда видел, что мои ремесленные навыки оказывались на высоте. А кражи вам тоже доставляли удовольствие? Этим я только хотел себе доказать, что мое ремесленничество может иметь практическое значение. Маленькая рыбка — дело, которое Лавров не принесет. Так думали сотрудники криминальной полиции, протоколируя высказывание умельца. И желая лишь быстрее пойти домой в этот субботний вечер, так думал и дежуривший в тот вечер вместо руководителя отдела борьбы с кражами сотрудник, которому доложили об этом случае. Он отпустил Опица, не опасаясь, что тот скроется. Зачем мелкому воришке скрываться? Он женат, имеет 2 детей-близнецов, прежде ни в чем предосудительным замечен не был, как страховому агенту претензий к нему нет. Действительно, все выглядело так, будто в сети криминальной полиции попала маленькая рыбка. В понедельник утром сотрудники отдела краж провели в доме Опица обыск, который никаких результатов не дал. Они искали очень поверхностно, хотя кто-то и высказал предположение, не является ли Опиц соучастником недавней кражи из банка. Однако это предположение сочли несерьезным. А какие результаты мог дать обыск, если с субботы до утра понедельника Опиц имел 36 часов для того, чтобы хорошо спрятать все, что не должно было попасть на глаза полиции? Изъяли только тесочки и 6 маленьких напильников, которыми Опиц, вероятно, пользовался при изготовлении поддельных ключей. Итак, криминальная полиция завершила расследование кражи в городской купальне, и прокурору оставалось лишь составить обвинительное заключение. Возможно, Опиц, как мелкий воришка, отделался бы небольшим или даже условным наказанием, если бы в дело не вмешался случай. Месяц спустя двое подростков выловили в пруду необычные предметы. Два пистолета без стволов, самострел, тоже без ствола, пять ключей и портфель с 30 браслетами и цепочками различной ценности. Все это они сдали в полицию, где находка пролежала несколько недель, пока не попалась на глаза начальнику полиции, государственному советнику Шрайепелю. Он внимательно осмотрел оба пистолета системы «Маузер». Калибра 7,65 мм и решил проверить, не связано ли это оружие каким-либо образом с тремя случаями разбоев в 1933 году и другими многочисленными нападениями, начавшимися в Брауншвейге еще в 1931 году. По его указанию была тщательно осмотрена местность у пруда. Обнаружили кобуру для пистолета, по-видимому, самодельную, какой-то кожаный ящичек без крышки, также ручной работы, две пистолетные обоймы с 15 патронами калибра 7,65 мм, кожаную шапку и кусок воска, на котором были заметны четкие отпечатки бороздок ключа. Но этого Шрайепелю было мало, и когда вода в пруду спала, поиски продолжились. Были найдены 7 болванок для ключей и картонная коробка с патронами для осветительных ракет. В гильзах трех таких ракет осветительная масса была заменена крупной дробью. Заготовки для ключей тотчас же напомнили начальнику полиции дело о кражах из городской купальни и то, что у страхового агента Опица обнаружили 5 поддельных ключей. Но Шрайепель, конечно, еще не видел связи этих мелких краж с самыми крупными преступлениями, когда-либо совершенными в Брауншвейге. Если даже болванки ключей, найденные в пруду, принадлежат Опицу, то какое он имеет отношение к пистолетам, самострелу и осветительным ракетам, также лежавшим на дне? Может быть, не Опиц, а кто-то другой бросил их в пруд? Одни лишь предположения мало что значили. Это Шрайепель прекрасно понимал. Тогда он решил поближе познакомиться с прошлым Опица. Знакомство это не дало ничего, что хотя бы косвенно говорило о возможности совершения Опицем преступлений. Опиц окончил гимназию, затем стал военным моряком. Война 1914 года застала его в Рижском порту, где он был взят в плен. После освобождения из плена он еще 2 года плавал матросом, а затем с 1920 года проживал в Брауншвейге. В 1925 году он был привлечен к суду за оскорбление и приговорен к штрафу. Оскорбление заключалось в том, что он обнажился перед женщинами, то есть страдал эксгибиционизмом. Но человек с такими сексуальными отклонениями совсем не обязательно должен быть преступником. И все-таки опытный начальник полиции чувствовал, с Опицем не все в порядке. При повторном, на этот раз тщательном обыске в доме Опица нашли довольно необычное сочетание различных предметов. Остатки кожаного шлема для мотоциклиста, ящик с обрезками кожи, ножницы для жести, листы алюминия, 5 карманных фонариков, остатки черного шнура, 2 мотка шпагата, кусок воска, полевой бинокль в кожаном футляре и почти полное оборудование слесарной мастерской. Принадлежали ли все эти предметы любителю помастерить или опасному преступнику? «Я могу лишь еще раз повторить, что очень люблю ремесленничать», — заверял Опиц. «Правда, я должен признать, что эта страсть привела меня к преступлению. Вот и все, что я могу сказать». Таковы были объяснения Опица на допросах. На вопросы о том, почему он бросил в пруд пистолеты, самострел, патроны, ключи и все остальное, он постоянно отвечал. «Вы хотите знать, почему я это сделал? А я вас спрашиваю, почему именно это сделал я? Почему, собственно говоря? Почему?» Шрайепель должен был признать, что так дело дальше не продвинется. Чтобы уличить Опица, нужны были объективные доказательства. А Шрайепель интуитивно чувствовал, Опец причастен к каким-то из 57 нераскрытых разбойных нападений и к большому числу других преступлений, в том числе к убийствам, совершенным в районе Брауншвейга. Чтобы доказать все это, нужен был такой мощный союзник, как, естественно, научные методы криминалистики.